Прочитаю текст Колоссянам 2 глава с 5 стиха. «Ибо хотя я и отсутствую телом, но духом нахожусь с вами, радуясь и видя ваше благоустройство и твердость веры вашей во Христа. Поэтому, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением». Обращаю наше внимание на слова «ходите в Нем». Это и будет тема проповеди. «Ходите в Нем». Что это за выражение такое апостол Павел применяет? Этим выражением апостол Павел характеризует христианскую жизнь, поведение христианина, направление христианина, ценности христианина, путь и жизнь и наполненность жизни христианина. Ходите в нем. И какие результаты от этого будут, если человек верующий ходит в нем? Апостол Павел выше здесь говорит: «Вижу ваше благоустройство и твердость веры вашей во Христа». Когда верующий человек ходит в нем, это приносит в жизнь верующего человека и в целом церкви благоустройство и твердость веры. А как раз это нам необходимо каждому, твердость веры среди искушений и испытаний, среди резких поворотов судьбы нашей, резкой перемены обстановки, нам очень нужна твердость веры. И не только это, поскольку мы собраны в одну церковь, в одно тело Христово, Бог ожидает, чтобы церковь Иисуса Христа слагалась, устроялась верно, стройно. Одно слово красивое: «видя ваше благоустройство». Братья, как можно было бы охарактеризовать это слово «благоустройство»? Как это в жизни церкви, как вы понимаете? И гармония, да, можно и так сказать. Да, гармония между братьями и сестрами. А еще благоустройство. Когда братьям и сестрам хорошо в церкви. Когда комфортно для души. Когда взаимоотношения хорошие, когда теплый климат в церкви, это все называется благоустройство. Когда порядок Божий, когда мир в сердцах царит. И здесь дальше написано: будучи укоренены и утверждены в нем, и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней, то есть в вере, с благодарением. Когда устроена духовная жизнь верующих людей, они преуспевают в вере с благодарением. Благодарение в собрании – это неотъемлемая часть благоустроенной жизни христианской. Когда человек доволен, доволен дарами Господа, доволен Господом, доволен спасением, естественно, в него возникает жажда благодарить Бога и преуспевать в благодарности, в вере с благодарением преуспевать. Братья и сестры, вот красивая христианская жизнь. И она зависит от одного условия – ходите в нем. Ходите в нем. Чтобы нам больше понять вот это слово «ходить в нем», мы можем еще открыть несколько текстов Библии и поразмышлять об этом. Послание Фессалоникийцам, 5 глава, 1 послание, с 12 стиха. «Просим же вас, братья, уважать у вас, трудящихся у вас, и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их, будьте в мире между собой». Вот это благоустройство, оно описано, когда одни трудятся, вразумляют, другие с почтением относятся, мир между братьями и сестрами. Но здесь такая фраза: «предстоятелей ваших в Господе». Что это означает? Это мир между верующими. Это осознание, что предстоятели, то есть те, кто впереди стоят, они от Господа приняли служение и ответственность перед Богом за порученное дело. Огромная ответственность, от которой сердце истинных служителей постоянно в трепете перед Богом. Нужно давать отчет за всю церковь, за всю жизнь церкви, за каждую душу давать отчет перед Богом. И каждый труженик, служитель переживает, что я еще не сделал для этой души, чтобы она была в вере, она ходила в Господе, чтобы эта душа была наставлена, сохранена от заблуждений, чтобы эта душа не попала в сети к обольстителю, дьяволу, чтобы не обманута была душа, чтобы в вере стойкой возрастала. Это день и ночь забота предстоятелей в Господе. Вот это слово «в Господе», как ходить в Господе, так и труд и служение в Господе. Это накладывает на каждого из детей Божьих такую ответственность перед Богом. Это я служение принял от Господа. В Господе. Я это делаю ради Него. Я это должен сделать по Его духу, по Его желанию, по Его заповедям, по Его понятию. Никто не имеет права в церкви совершать служение на свой рассудок, по своим симпатиям или антипатиям, по своим традициям или по своим желаниям. Никто не имеет права. Только по Духу Господа. Только так, как Христос учредил, так нужно служить и так действовать. И те церкви, которые держатся истинного Евангелия, истинного узкого пути, там благоустройство, там сплочение верующих, там уважение друг к другу, мир, уважение, и совершается труд во имя Бога. Братья и сестры, а за это ответственен каждый член церкви. Буду ли я правильно относиться к трудящимся в церкви, уважать предстоятелей в Господе. Это ответственность каждого члена церкви. Римлянам в 16 главе, 12 стих, напомню вот такое слово. «Приветствуйте Трифену и Трифозу». Ну, это греческие имена такие. «Трудящихся о Господе». «Приветствуйте Персиду, возлюбленную, которая много потрудилась о Господе». Что это за состояние такое? Трудились о Господе. Что это Павел употребляет такое? Я так разумею, что в римской церкви были особо преданные Господу верующие. Они свой труд делали во имя Господа. Трудящиеся о Господе, много потрудились о Господе. Это были верующие, которые ревновали по Богу. Это были христиане, посвященные Христу. Это были христиане, которые охвачены интересами Христа. Они были озабочены волю Христа воплощать в церкви и трудились для этого. Какие это прекрасные христиане! И апостол Павел удостаивает их особых приветствий. Персонально апостол Павел приветствует таких верующих, трудящихся о Господе. Можно было бы сказать так: приветствуйте церковь в Верхнеднепровске, а особенно лично поприветствуйте сестру Татьяну или сестру Риму, или брата Николая, или брата Владимира, или брата Григория лично. Почему так апостол Павел отделяет? Это были люди, выделяющиеся среди церкви своей преданностью труду ради Господа, не ради награды на земле, не ради похвалы, а ради Господа. Они все делали, жертвовали временем, здоровьем, жизнью ради Господа. И апостол Павел особенно апостольское приветствие свое посылает не только в целом. Приветствуйте всех святых в Риме, а приветствуйте Трифозу, приветствуйте Персиду. Конкретно апостольское уважение, высочайшее служение, которое было на земле, это апостольское служение. И этого приветствия удостоились сестры. Сестры в церкви, может быть, незаметные, но апостол великий заметил их труд, их жертвенность, их посвященность и удостоил, вознаградил этот труд особым пасторским, апостольским приветствием. Особенно вот этих сестер поприветствуйте, особенно. 2 Коринфянам, 11 глава, 17 стих. «Что скажу, то скажу не в Господе, но как бы в неразумии, при такой отважности на похвалу. Как многие хвалятся по плоти, то и я буду хвалиться». Вот здесь тоже есть слово «не в Господе». Размышляя над этим текстом, можно сделать вывод, что слова, которые верующие произносят, христиане, они могут быть в Господе, и могут быть не в Господе. А как это определить? Братья и сестры, мы можем принять такую мысль, что все наши слова должны быть в Господе. Приемлемая мысль? Согласны, да? Ну, я тоже так думаю, что мои слова, ваши слова, они должны быть все в Господе. И не только слова, и дела в Боге соделаны. Вот эта привязка в Господе. Наши убеждения, наше исповедание веры, наши все взаимоотношения – это в Господе должно быть. И выводы наши, и суждения наши – все должно быть в Господе. А как выглядит то, что не в Господе? Это когда вот апостол Павел говорит, ну, буду хвалиться по плоти. Это не в Господе. Если хвалиться собой. Не в Господе, если говорить неправду. Не в Господе, если говорить с раздражением, со злом. Не в Господе, если говорить лицемерно. В глаза хорошее говорить, а за спиной говорить нехорошее, о брате, о сестре. Это не в Господе. Не в Господе, это когда чернить братьев, сестер, служителей поза глаза. Это не в Господе. Не в Господе – это когда говорить по-мирски. Потому что в первом послании Иоанна, в 4 главе написано, они от мира, потому и говорят по-мирски. Оказывается, есть речь по-мирски, и есть речь по-христиански, в Господе. А как это по-мирски? И жаргон разный, и смехотворство, и пустословие, и какие-то, знаете, издевочки такие над братом, над сестрой, унижение словами, высмеивать человека, унижать достоинство человека словами. Это все не в Господе. Говорить слова вроде бы правильные, но внутри иметь зависть к брату или сестре, внутри иметь нерасположенность. И эти слова гнилые получаются. Гнилые. И этих слов нельзя употреблять. Должно быть соответствие. Теплое, любящее сердце и, соответственно, слова на языке. Это в Господе. Почему в Господе? Братья и сестры, для этого нужно посмотреть всю речь Иисуса Христа, как Он жил на земле, как Он беседовал с людьми, как Он с врагами беседовал, как Он беседовал с теми, кто уловить Его хотят. И по примеру Иисуса Христа вести речь – это в Господе. Вести речь по образу и по примеру Иисуса, это в Господе. Не в Господе, когда мы сами свой авторитет защищаем. Это не в Господе. Почему? А Христос этим не занимался. Он весь суд предавал Отцу Небесному. И если нас незаслуженно обижают, клевещут в наш адрес, мы, если в Господе, мы это предаем судьи праведному, на его рассмотрение. Он последнее слово скажет, он взвесит, он оценит каждого труд, достоинство, хождение. Последнее слово за Господом. Это в Господе. Братья и сестры, это все имеет отношение к тому, чтобы ходить в Нем, пребывать в Нем. И труд в Господе, приветствие в Господе, и служение в Господе, и слова в Господе, и дела в Боге соделаны. Вот это христианство настоящее. Еще хочу напомнить текст, который записан Филиппийцам 4:4. Послание Филиппийцам 4:4. «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь». Что это за радость в Господе? Как вы думаете? Позвольте поделиться моим размышлением и пониманием этого текста. Радость в Господе, и еще раз говорю, радуйтесь. Дважды повторяет слово «радуйтесь в Господе». Что это значит? Это значит, когда верующий человек, находясь в любых трудных обстоятельствах жизни, то ли в болезни, то ли в гонениях, то ли в искушениях, а человек радуется тому, что он имеет в Господе. Кажется, земные обстоятельства совершенно не содействуют тому, чтобы радостным быть. Человек болен, или в материальной нужде, или какая-то беда постигла, или обижает кто-то незаслуженно, или близкие предают, или еще что-то. А верующий человек радуется в Господе. Радость в Господе – это радость души христианина, независимо от окружающих внешних обстоятельств, в каких бы ни находился человек. Радость в Господе переживали апостолы. Павел и Сила, например, ноги забиты в колоду, они сидят во внутренней темнице, ожидая суда, и они радуются и воспевают. Обстоятельства, в которых они находились, вообще не располагают радоваться, потому что завтра выведут на смерть, на казнь. Вообще не располагают обстоятельств. Они радуются. Братья и сестры, а разве в нас нету таких обстоятельств? Живя на этой земле, где постоянно какие-то стрессы, какие-то трудности, какие-то неприятности, какие-то непонимания, какие-то тупики в жизни, разве мы это не переживаем? Я это лично переживал множество и сегодня еще переживаю. Множество всяких тупиков и трудностей и переживаний вместе со всем народом. Я недавно иду в городе, нужно было решать вопросы бытовые, и встречаю знакомого пожарника. Когда я работал, он с проверками приходил на работу ко мне. Ну, в общем, знаю его, что он пожарник. Ну, сейчас он на пенсии, инвалид. Вот. Ну, и я тоже инвалид. И так вот мы встретились, поздоровались. Он спрашивает, как у тебя жизнь на земле? А я посмотрел, как ему ответить. Я говорю, живу, как все люди на земле, подвергаюсь всем тем же трудностям, что и все люди. И мерзну, и нужды испытываю, и трудности, и болезни, и все. А проходит бабушка мимо. И видно, хорош слух у нее, она услышала, как рассмеялась, и говорит, ты хорошо ответил, как все люди на земле. Она почуяла, что и в нее, в жизни, она тоже живая, тоже человек, тоже трудности испытывает. И она почуяла родное что-то, что есть еще рядом, кто переживает такое же. Вот. И я думаю, братья и сестры, но мирские люди, они не имеют радости, Господи. Они впадают в депрессии, они впадают в отчаяние, в тупики. А мы можем иметь радость в Господе. У нас есть обетование. Господь обещал, я с вами во все дни до скончания века. Не бойся, малое стадо, ибо Отец мой благоволил дать вам царство. Не бойтесь. Сколько утешений мы находим в Библии, сколько пастырской заботы о наших душах, нежной заботы. Стоит только приникнуть к словам Библии, и чувствуешь дыхание любви, заботу Господа о твоей душе. Радуйтесь всегда в Господе. В одиночестве ли, в изгнании ли, в переживаниях ли, ответов нет на вопросы, не знаю, что будет впереди, как решатся вопросы. А ты радуйся в Господе. А это значит помнить спасение Господне, помнить наследство на небесах, получать от Бога утешение и поддержку. Это в Господе. Ходите в Нем. А значит и радоваться Господе. Еще текст хочу напомнить, который записан Филиппийцам 2:29. «Примите же его в Господе со всякою радостью, и таких имейте в уважении, ибо он за дело Христово был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне». Вот был такой человек, Тимофей, который как сын отцу служил в благовествовании, в служении. И апостол Павел, посылая его к верующим в Филиппы, он говорит, примите его в Господе со всякой радостью, и таких имейте в уважении. Это молодой человек был, Тимофей. За что его уважать? И что означало принять его в Господе, братья и сестры, со всякой радостью? Что это означало? Человека принять, как Иисуса Христа, брата принять в свой дом, в свою церковь, как Иисуса Христа. Примите его в Господе и уважайте. А почему? Он служил другому служителю, подвергал жизнь свою опасности, не считался со здоровьем, не считался со своими интересами, со своей семьей, подвергал жизнь опасности. Какое посвящение было у брата Тимофея? Таких братьев нужно уважать, которые так жертвенно служат Господу, как Тимофей. Тут еще одна мысль есть, 24 стих. «Я уверен в Господе, что и сам скоро приду к вам». Я уверен в Господе. А что это значит? Это значит, что апостол Павел уповал и надеялся на содействие Господа, чтобы прийти к филиппийцам, прийти в церковь. Братья и сестры, мы тоже можем иметь эту уверенность в Господе, прийти в собрание без опоздания, прийти в собрание в Господе, уверенность имея, поназидать, послужить другим. Уверен в Господе, что приду. Уверен в Господе, что я помолюсь. Уверен в Господе, что я милостыню окажу. Уверен в Господе, что я в помощь буду брату, сестре, служителю. Уверен в Господе. Уверен в Господе, что я не буду отягчать сердце служителя своим поведением, своей жизнью, ленью, противлением. Уверен в Господе. Какое это хорошее состояние. Это ходите в Нем. Ходите в Нем. В послании Коринфянам есть такой текст, в 1 Коринфянам, в 7 главе, 39 стих. «Жена связана законом, доколе жив муж ее. Если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет, только в Господе». Выйти замуж в Господе. Что это означает? Это значит, что нужно созидать брак свой с таким человеком, который предан Христу, предан пути Христа и находится на пути Христа. Вот это означает брак в Господе. Мы не имеем права вступать в брак и связывать жизнь свою с людьми, которые идут широким путем, которые в экумении, которые в политике, которые в дружбе с миром, которые не идут путем очищения, освящения. Это не в Господе брак будет. И будет переживание и трудности. Да и когда уже в Господе вступили в брак, и в браке нужно жить в Господе, поступать в браке своем, который уже создан в Господе. Вот об этом есть текст, записан Колоссянам 3:18. «Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе». Представляете? Опять в Господе. Жизнь христианки, сестры, абсолютное послушание, как Христу быть послушной мужу. «А мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы». И тоже можно сказать «любите в Господе». Как Христос, это в другом тексте написано, в Ефесянам, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, так муж должен любить жену свою, независимо от возраста, или ей 20 лет, или ей 80 лет, а ее нужно любить, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. И когда у нее немощи, и когда у нее морщины, ее нужно любить, как Христос. Это означает брак в Господе. Это красивый брак. «А дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу». А в Ефесянам написано «будьте послушны родителям в Господе». То есть это одно и то же. В Господе или «будьте послушны во всем, ибо это нравится Господу». Дети, вы слышите, мальчики, девочки, это вам сказано в Господе, будьте послушны родителям. Это ваше благословение на всю жизнь, если вы послушны родителям. Как хочется родителям благословить своих детей. Бывает, что дети между собой ссорятся. Бывает такое, а? Бывает. А бывает своими руками полезное дело. Я вчера приехал с Братского, смотрю, а сынок мопед отремонтировал. И хорошо сделано. Вот, я посмотрел на это, говорю, слушай, вот за это тебя стоит уважать. Твои руки не брата обижают, а добро делают. А я хотел с ним поздороваться, он говорит, да у меня руки в мазуте грязные. Я говорю, меня это не смущает. Грязные руки тогда, когда они брата обижают. Папу, маму не слушают, то грязные руки. А если в парня, в мужчины руки в мазуте, в мозолях, рабочие, это не унизительно, такие руки за честь подержать, поприветствовать. А если от рук никотином воняет, пивом воняет, такие руки неприятно приветствовать. Если руки вора, и вор подает эти руки, ой, неприятно их приветствовать. Как это нужно в Господе? Семья в Господе. Это рай на земле. Мы когда-то в семейном лагере раздали такие анкеты семьям молодым, чтобы они ответили на несколько вопросов. Зачем? Ну, чтобы братьям лучше понимать запросы семей и какие темы библейские их интересуют. И был один из ответов. Для меня семья – это кусочек неба на земле. Одна семья так ответила. Как приятно читать такие строки. Это в Господе. Моя семья – это кусочек неба на земле. А некоторые говорят, для меня семья – это иллюстрация ада. Это подобие ада. Ну, мне вчера звонит один брат с другого объединения и задает мне вопросы. Но мне доченька самая меньшая говорит, папа, ну что вы вот можете разговаривать, сколько вам звонят, и уже ее это раздражает, и ей хочется с папой пообщаться, а тут постоянно звонки. Я говорю, ну давай, я то, что можно, я тебе скажу. Ну вот одна женщина побывала в реабцентре, реабилитационный центр. Приехала домой, а в нее четверо деток. Укусила маму свою. С мамой подралась, а мама уже в возрасте. Потом взяла топор, пошла к соседям, порубала мебель, посуду порубала. Вот. Ну и брат звонит, вот, говорит, она говорит, что покаялась в реп-центре, а приехала, вот такие вещи делает. И я доченьке говорю, доченька, а ты радуйся, что в твоей семье такого ада нету, что твоя мама не в психбольнице лежит. Радуйся. Радуйся, что семья Богу принадлежит и служит. Радуйся. Радуйся, что зла этого нету. Братья и сестры, действительно ад. Там, где нету Бога. Там, где Слово Божие отвергается, где люди с ума сходят. От греха, от зла люди с ума сходят. А мы можем, имея Иисуса Христа, ум Христов иметь. Мы можем мыслить правильно. Мы можем здравость иметь в жизни. Как это дорого. Это нам вера христианская несет. Это учение Иисуса Христа, Евангелие нам несет. Такое благоустройство в семье, в церкви, если мы ходим в Господе. И родители будут не раздражать детей, если они в Господе. Будет гармония, прекрасная жизнь в семье. Ефесянам 5:8 написано вот такой текст еще, напомню, короткий. «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света». Братья и сестры, это имеет отношение к нашей повседневной жизни в обществе и в церкви, и дома. Вы – свет в Господе. Наше единение с Христом, принятие Христа в свою жизнь и наше подобие Христу в поступках, оно распространяет свет вокруг. И люди, видя нас, видят свет Христа. Видя наши поступки, наше благоустройство, они прославляют Бога. И как стыдно, когда поведение верующего человека дома или в обществе вызывает нарекания. Неверующие люди жалуются иногда пресвитерам. Поговорите с тем, поговорите с тем. Недавно мне один сосед верующих людей пришел и встретились, и он говорит, слушай, поговори, есть вопросы. И начал кое-что рассказывать. Мне неприятно слушать такие вещи. Стыдно. Стыдно. Ожидается свет в Господе, что каждый будет поступать как свет в Господе. Это надо так жить, чтобы и соседи нас так понимали и видели. И в городе в нашем, и в структурах власти, и на улицах, и везде. Все наше поведение и внешний вид в Господе должно быть. А пример посмотреть на Иисуса Христа, как Он одевался. Никогда нагота Его не видна была. Это в Господе. Кто тщательно наготу прикрывает свою, это одежда в Господе. Я не думаю, что Иисус Христос носил модную прическу, специальную парикмахерскую посещал, сделать какие-то завивки, бигуди, покраски или еще что-то. Я не думаю, что Иисус Христос этим занимался. И если сестра или брат в Господе, они будут тоже и прическу здравую носить, и внешний вид, и взгляд, и поведение, и слова. Все в Господе должно быть. Это радует нашего Господа. Вы – свет в Господе. Ефесянам 2:21. Один текст еще короткий, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Вот этот святой храм в Господе – это Церковь Иисуса Христа, живой организм. И каждый член Церкви, как живой камень, влагается через его веру и соединение в Господе в этот храм. И потом действие верующего человека в этом храме на крепкое соединение в Господе друг с другом. Вы знаете, ну и кто стройку делали, а кто не делали, может, видели, что когда камни складывают, нужен раствор, который скрепляет эти камни, кирпичи. Если скрепления нету между кирпичами и камнями, это здание опасное, оно может разрушиться от ветра, от чего-то другого, оно может разрушиться и упасть. И поэтому, когда живой храм созидается, ответственность каждого члена церкви за крепкое скрепление в этом живом храме друг с другом. И в послании Ефесянам написано «взаимно скрепляющие связи». Что это связи такие? Для того, чтобы созидалась церковь и себя в любви созидать. Каждый член церкви, если он ходит в Господе, подумай, чтобы тебе крепко привязаться к церкви, иначе отпадешь. Где-нибудь выпадешь, где-нибудь останешься одним, и можешь потерять спасение, можешь потерять все. Заблудиться и попасть в легкую добычу дьявола. Позаботься крепко быть соединенным в церкви, в духе. Каждый позаботься. А для этого и думай правильно и хорошо о церкви. Люби церковь. Прилагай старания к устройству церкви, к созиданию. Все сделай. Это тебе нужно в первую очередь, дорогая душа. А потом и для созидания всего храма, всей церкви. Вот это ходить в Господе. Вот это слагаться в Господе. И последний текст. Откровение 14:13. «Отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Да, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Умирающие в Господе. Братья и сестры, нам нужно жить в Господе, быть как свет в Господе, и радоваться в Господе, и слова наши в Господе, и приветствие в Господе, и служение в Господе, и отношения друг с другом в Господе, и абсолютно все у нас в Господе, даже смерть в Господе, умирать в Господе и испытывать блаженство, что будет награда за труды и служение, за верность Господу будет награда, за правильное поведение в церкви, за свою долю вклада в церковь будет награда. Не жить для себя, не просто прихожанином быть, а задать вопрос: «Господи, что я могу в церкви сделать полезное? Как живой камень, как я могу устроять церковь? Что от меня требуется, чтобы в церкви благоустройство было? Чтобы от меня церковь не страдала, не плакали и не болели и не переживали, а чтобы мое поведение и моя жизнь приносили утешение и радость и трудящимся в церкви, и предстоятелям в церкви, и всему собранию. Итак, ходите в Господе. Вы Его приняли, ходите в Нем. Укореняйтесь в вере, утверждайтесь, соединяйтесь, слагайтесь в святой храм Божий и радуйтесь Господи, и умирайте в Господе. И это прекрасный удел, прекрасная жизнь. Братья и сестры, за это стоит Бога благодарить, этим восхищаться, этой жизни быть довольными и не тяготиться ею. Радоваться – это единственный путь, ведущий в жизнь. Порадуемся, Господи, поблагодарим Его в коротеньких молитвах, полминутки на молитву каждому. И пусть наши сердца торжествуют от осознания, что я в Господе. Моя жизнь – свет в Господе. А если кто утратил эту позицию и в церкви разделился в духе, идите с покаянием сегодня. Восстановите это состояние в Господе, восстановите и учение в Господе, и жизнь в Господе, и понятие в Господе, все в Господе восстановите. А кто еще никогда в Господе не был, не покаялись, не пережили рождение свыше, не приняли Христа в свое сердце, вы сейчас покайтесь, Вы отдайте вашу жизнь в послушание Христу, и вы тоже будете в Господе, и вы тоже будете наследниками спасения, вечной жизни.